также силен Чинмирзоевский вирт, основатель Чинмирза, после Кавказской войны XIX века объединивший вокруг себя самые бедные крестьянские семьи Восточной Чечни, проповедовавший крестьянские трудовые идеалы и бытовой аскетизм, но отрицавший обречество и воровство. Висхаджинский вирт основан в годы Великой Отечественной войны среди чеченцев, депортированных в Казахстан, человеком по имени Висхаджи, сплотившим вокруг себя женщин, которые остались одни с детьми на руках после гибели глав семейств. Дени Арсановский вирт, основанный Дени Арсановым в 20-е годы XX века, очень почитаемый в Чечне в качестве хранителя святых тайн и предсказателя судьбы народа, давший многих образованных людей советского периода, находившихся на руководящей работе. Сейчас этот вирт находится в затяжном конфликте кровной мести с влиятельным полевым командиром Русланом Гилаевым в связи с вероломным убийством в 2000 году в райцентре Курчалой 20 дени арсановцев отрядом гилаевских бойцов и поэтому мало участвует во внешней политической жизни. Вирды куда более влиятельны в Чечне, чем мулы и официальный муфтият. Они более понятны и близки чеченцам как структуры семейного типа. Они исторически привычнее, нежели джамат вокруг мечети. Возможно, это было бы не так, но помогли в кавычках коммунисты. Советская власть фактически, собственноручно отправила молодой чеченский ислам и без нее к тому тяготевший в подполье. После возвращения народа из депортации 1944-1957 годы им, в отличие от других северокавказских народов, вообще запретили возводить мечети. Это привело к тому, что в Чечне, во-первых, почти не было подконтрольного КГБ духовенства, и это лишь плюс, а во-вторых, укрепились свободные мусульманские религиозные общины. Так в каждом селе, если и был, то исключительно свой, собственный мулла, самовыдвиженец, подчинявшийся селу и выдвигаемый селом. А если такового не находилось, то и ладно, старейшины почитались куда больше, существовало братство в Вирде. Поэтому позднейшее появление муфтията было воспринято чеченцами или равнодушно, все равно будем жить, как жили, или раздраженно, руки КГБ. В результате концов советской эпохи в Чечне оказался весьма своеобразно устроенный ислам, свободный, даже вольный, с массой соперничающих суфийских вирдов и самостийными интерпретациями ислама, когда даже в вере каждый был сам себе голова. Началась перестройка. Первым секретарем чечено-ингушского резкома Республиканского комитета партии впервые был назначен чеченец Даку Завгаев. Первыми секретарями до этого всегда были русские. Тогда и было, наконец, создано Духовное управление мусульман Чечено-Ингушетии, муфтият, совет улемов. В конце 80-х были также построены сотни мечетей, открыты два исламских института в Курчалое и Назране, ныне столица отделившейся от Чечни Ингушетии. Тысячи чеченцев и ингушей впервые совершили хадж, паломничество к святым местам ислама. Но чеченцы при этом как привыкли жить, так и жили. А дальше началась война. С одной стороны, верующих мусульман стало больше, молодежь стала посещать мечети, и многие обратились к совершению намаза. Но с другой, проблемы чеченского ислама только усугубились. Во-первых, так называемой кадыровщиной по имени Ахмад Хаджи Кадырова, принесшей раздор в среду. Во-вторых, проникновением в Чечню так называемого саудовского ваххабизма, религиозное течение суннитского ислама. Его последователи утверждают, что они – чистый ислам, все остальные – нет, отвергая суфизм. Трещина религиозного раскола стала проходить прямо по семьям, чего раньше в Чечне даже невозможно было представить. Появились отцы, которые прокляли своих сыновей за их ваххабитское увлечение. Появились и сыновья, отрекшиеся от отцов за их нечистый, не ваххабитский ислам, что раньше было просто немыслимо. Кадыровщина. Ахмад Хаджи Кадыров – человек извилистой судьбы. Сейчас он вполне светское лицо, глава администрации Чеченской Республики, назначенный на эту должность президентом Путиным в июле 2000 года, да к тому же получивший от него звание полковника российской армии. А до этого мулла с небезупречным финансовым прошлым, организатор первого хаджа чеченцев в Мекку, присвоивший тогда собранные с людей деньги. За тот первый хадж полностью заплатил король Саудовской Аравии. Но собранные деньги Кадыров так никому и не вернул, о чем люди нет-нет, да и вспоминают до сих пор. Дальше. Полевой командир времен Первой Чеченской войны. Один из самых близких Джохару Дудаеву людей. И с 1995 года муфтий Чечни с приставкой «полевой муфтий», поскольку был назначен на этот пост не духовными лицами Чечни, а собранием полевых командиров Первой Чеченской войны, искавших в тот момент такого религиозного служителя, который бы объявил России газоват, и не нашедших никого, кроме Кадырова, остальные отказались. В Чечне у Кадырова есть и другая кличка – муфтий сцепления, и она много отражает. Чеченцы знают, что своего финансового интереса Кадыров никогда не упустит, он и сейчас участвует в нелегальном нефтяном бизнесе. Никогда не встречала в Чечне человека, который бы сказал «Я уважаю Кадырова». Это удивительно и страшно. Во главе республики персона с минусовым авторитетом. Все говорят примерно так. Он плохо кончит, потому что он предал. Имея в виду то, как в начале Второй Чеченской войны Кадыров перебежал от Масхадова к Путину. Самое поразительное, что такие оценки личности Кадырова дают как пророссийски настроенные чеченцы, члены бывшей оппозиции Дудаеву, Ичкерии и Масхадову, так и антагонисты Кремля. В 2001 и 2002 году Кадыров опять ничего не сделал, чтобы завоевать уважение своего народа.